Глава 19. Ао Маме. Когда просыпается Дота. Воздушный кокон оказался романом фантазии, читать который было на удивление легко. Написан разговорным языком 10-летней девчонки. Ни сложных терминов, ни натужной логики, ни спорных формулировок. С начала и до последней страницы история от первого лица. Язык простой, интонация искренняя. Слова бегут перед глазами легко, как хорошая музыка, без назойливых разъяснений. Девочка просто рассказывает о том, что с ней случилось. История развивается плавно и не прерывается нудной заумью типа «что же сейчас происходит» или «какой в этом смысл?». Неторопливо и уверенно рассказчица уводит читателя в дебри повествования. Читатель принимает ее точку зрения, ступает по ее следам. Очень доверчиво и естественно. Как вдруг понимает, что его завели совсем в другой, нездешний мир. Туда, где little people придут из воздуха огромный кокон. Уже первые 10 страниц произвели на Ао Маме сильное впечатление. Если это действительно писал Тенго, у него отменный литературный талант. Хотя Тенго, которого она знала, отличался прежде всего любовью к математике. Его даже называли вундеркиндом. Задачи, которые не всякому взрослому по зубам, раскалывал как орешки. Да и по другим предметам оставлял большинство сверстников позади. Здоровяк лидировал почти в любом виде спорта. Но чтобы хорошо писал сочинение, такого она не помнила. Может, раньше этот талант был толком не виден за формулами и цифрами? Или же Тенго просто записал чужую историю, как ему надиктовали, слово в слово, и его индивидуальность в этой книге никак не проявилась? Да нет, не может быть. Этот текст лишь на первый взгляд кажется простым и даже наивным. Но если читать внимательно, очень скоро заметишь, как грамотно расставлены акценты, как верно рассчитаны смысловые нюансы. Ничего лишнего. И в то же время все, что нужно. Метафоры выверены, образы богаты и точны. Кроме того, в этом тексте чувствовалась неповторимая мелодика. Даже не читая его вслух, можно было ощутить глубокий внутренний ритм и конкретную интонацию. Чтоб там ни говорили, а 17-летней девчонке такой труд не под силу. Ао Маме покачала головой и стала читать дальше. Главной героине 10 лет. Она живет в горах с небольшой группой людей, которые называют себя собрание. И отец ее, и мать, члены собрания, живут и трудятся вместе со всеми. Ни братьев, ни сестер у нее нет. Привезли ее сюда через несколько месяцев после рождения, поэтому о жизни в большом мире она почти ничего не знает. Все в собрании трудятся с утра до вечера, и с родителями она почти не видится, хотя живут они дружно. Днем девочка ходит в деревенскую школу, а мать с отцом работают в поле. В свободное от школы время дети также выходят в поле и помогают родителям. Взрослые члены собрания не любят внешний мир. Свою же общину называют цитаделью, прекрасным островком человеческой жизни в жестоком океане капитализма. Что такое капитализм? Иногда они еще называют это материализм. Девочка не знает. Просто когда слышит подобные слова, подсознательно ощущает, будто это что-то неправильное, некое нарушение природы вещей. Взрослые учат ее не общаться с внешним миром, насколько это возможно. Иначе кто-то сквернит ее. Всего в собрании около полусотни сравнительно молодых мужчин и женщин, но люди эти разделены на две группы. Одна группа мечтает о революции, другая — о мире. Родители девочки принадлежат ко вторым. Из всех членов общины они самые старшие, и с первого дня собрания играют в нем главную роль. Разницу между этими группами девочка понимает плохо, и отличить мир от революции пока не способна. Только где-то в душе ощущает, революция — это что-то острое, а мир — нечто круглое. Два этих типа мышления в ее представлении имеют разную форму, окрашены в разные цвета, и точно так же, как луна в небе, бывают то большими, то маленькими. Больше об этом она ничего не знает. Как сформировалось собрание, ей тоже неизвестно. По словам взрослых, лет 10 назад, когда она только родилась, во внешнем мире произошли изменения. Люди решили оставить жизнь в больших городах, ушли в горы и организовали сообщество. О больших городах девочка тоже почти ничего не знает. Никогда не ездила на электричке, ни разу не входила в кабину лифта. И не видела даже во сне домов выше 3 этажей. Того, чего она не знала, на свете было слишком много. А все, что знала, находилось вокруг нее. Протяни руку, дотянешься. Но, несмотря на узость своего взгляда на мир и скупость окружающего пейзажа, девочке удалось описать жизнь общины весьма увлекательно. Она хорошо чувствовала, что всех этих людей объединяло одно — решение уйти от капитализма. И что при всей разнице мировоззрений им приходилось выживать сообща, каждый день подставляя друг другу плечо. Они жили на грани голода и работали с рассвета до заката, не ведая отдыха. Выращивали овощи и обменивали их на самое необходимое в ближайшей деревне, стараясь не использовать продукцию массового производства. Их единственный электрогенератор, без которого все же не обойтись, был восстановлен из металлолома, а одежда походила на самую настоящую рухлядь.